День 15. Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. По совершении Господом спасения рода человеческого и вознесения его на небо, пречистая и преблагословенная Дева Мария, Матерь Божия и ходатайца нашего спасения, среди первых христиан жила довольно продолжительное время. Она исполнялась великой духовной радости, взирая на расширение по всей Вселенной Церкви Христовой и на распространение до пределов земли славы Сына и Бога Своего. В эти начальные дни жизни Церкви Христианской Пресвятая Богородица воочию увидела исполнение своих слов, что ее будут ублажать все роды. Евангелие от Луки, глава 1, стих 18. Христиане, повсюду славившие Христа Бога, ублажали Его Пречистую Матерь, тогда еще обитавшую на земле. Пресвятая Богородица приблизилась к пречестному и славному успению своему уже исполненные дней. Она сама желала скорее отойти от тела и войти к Богу. Душа ее всегда была объята одним непрестанным желанием увидеть сладостное лице Сына Своего, сидящего одесную Отца на небесах. Евреям, глава 1, стих 3. Горя к нему несравненно большую любовью, нежели серафимы, Матерь Божия, изливая из святых своих очей потоки слез, тепло, молилась Господу, чтобы он взял ее из этой юдоли плача в горние блаженные обители. Живя в доме святого Иоанна Богослова на Сионе, она часто удалялась отсюда на гору Елеонскую, место вознесения на небо Сына Своего и Господа. Здесь, в одиночестве, она возносила Ему свои усердные молитвы. И вот однажды, во время такой уединенной молитвы Богоматери на горе Елеонской о том, чтобы Господь скорее послал ей кончину и взял к себе на небо, при ней предстал архангел Гавриил, служивший Пресвятой Богородице с первых дней ее детства. Он питал ее во святая святых, принес ей благую весть о рождении от нее Сына Божия. Евангелие от Луки, глава 1, стих с 27 по 38. Неотступно охранял ее во все время жизни ее на земле. Со светлым лицом передал небесный посланник Пресвятой Богородице радостные для нее слова Господа, что вскоре, по прошествии 3 дней, она отойдет ко Христу Богу. Возвещая Пречистой Деве час смертный, архангел говорил ей, чтобы она не смущалась, а с радостью приняла его слова, ибо они призывают ее в бессмертную жизнь к вечному Царю Славы. «Сын твой и Бог наш», — говорил архангел, — «с архангелами-ангелами, херувимами и серафимами, со всеми небесными духами и душами праведных примет тебя, Матерь свою, в небесное царство, чтобы ты жила и царствовала с ним бесконечное время». В знамение торжества Богородицы над смертью, то есть, что над нею не будет иметь власть смерть телесная, как не обладала ею смерть душевная, и что она точно, сном уснувши смертью на малое время, скоро, как пробудившись, восстанет, и, отгнав от себя смерть, как от глаз дремоту, узрит при свете лица Господня бессмертную славу и жизнь, куда и отойдет при радостных кликах с весельем духовным, в знамение всего этого архангел вручил Пресвятой Деве райскую ветвь. Это была сияющая светом небесной благодати ветвь от финиковой пальмы. Ее должны были, как сказал архангел, нести пред одром Богоматери, когда пречестное и пречистое тело ее будет несомо для погребения. Преблагословенная Матерь Божия исполнилась несказанной радости и духовного восторга, ибо что могла быть для нее радостнее и приятнее жительство на небе с Сыном Своим и Богом и блаженство при созерцании Его сладостного лика? Пав на колено, она начала усердно благодарить Творца Своего. «Я не была достойна, — молилась Пресвятая Богородица, — приять Тебя, Владыка, в утробу мою, если бы Ты сам не помиловал меня, рабу Твою. Я соблюла веренное мне сокровище, и посему, имея дерзновение, просить Тебя, Царь Славы, чтобы Ты охранил меня от области гиенской. Если небо и ангелы трепещут пред Тобою, то тем более созданный из перстя человек, не имеющий за собой никаких заслуг, кроме дарованных Твоей же благостью, Ты, Господь и Бог, благословенный вовеки». Пречистая Владычица при исходе своем из этой жизни желала видеть святых апостолов, уже разошедшихся с евангельской проповедью по вселенной. Она молила Господа о том, чтобы в час кончины своей ей не видеть князя тьмы и ужасных слуг его, но чтобы сам Сын ее и Бог, исполняя свое обещание, пришел и принял ее душу в свои святые руки. Когда Владычица наша, преклоняя колено, возносила на горе Елеонской Творцу своему молитвенные просьбы и благодарения, то молитва ее сопровождалась таким чудесным явлением. Масличные деревья, стоявшие на горе Елеонской, точно одушевленные, кланялись вместе с Богородицей. Когда Матерь Божия преклоняла колено, тогда и деревья пригибались к низу. Когда она восставала, тогда и они снова выпрямлялись. Деревья, как рабы, служили Богородице, почитая Богоматерь. По окончании молитвы Пресвятая Богородица возвратилась домой. И тотчас все сотряслось от присутствия невидимой силы Божией, окружавшей Богоматерь, и от славы Господней, которой она была осиеваема. Лице ее, и всегда сияющее благодатью Божию, более чем лице Моисея, говорившего некогда с Богом на Синае, просветилось еще более несказанную славою. Преблагословенная Владычица начала готовиться к своей кончине. Прежде всего она сообщила о ней усыновленному ею возлюбленному ученику Христову Иоанну, показала ему светящуюся райскую ветвь, завещая ему именно нести ее пред своим одром. Затем Пресвятая Дева сообщила о том же и прочим служившим ей домочадцам. Потом она повелела наполнить свою горницу благоуханием, приготовить и зажечь в ней, возможно, более светильников, украсить как самую горницу, так и стоящие в ней одры, словом, устроить все нужное для погребения. Святой Иоанн Богослов тотчас послал к святому Иакову, брату Господню, и первому епископу Иерусалимскому, а также ко всем родственникам и ближним, сообщая о скором, с точным обозначением дня, отшествии Матери Божией. Святой Иаков не замедлил известить всех христиан, живших не только в Иерусалиме, но и в окрестных городах и селениях, так что с епископом Иерусалимским собрались к Пресвятой Богородице все родственники и великое множество верующих обоего пола. Пречистая Владычица во всеуслышание поведала собравшимся слова, сказанные ей архангелом о переселении ее на небо, и в подтверждение показала полученную от своего благовестника райскую ветвь, которая, как солнечный луч, сияла светом небесной славы. Слыша из уст самой Богородицы весть о скором ее кончине, окружавшие ее верующие не могли удержаться от слез. Весь дом наполнился плачем и рыданиями. Все умоляли милосердную Владычицу, как общую всех матерь, не оставлять их сиротами. Но Матерь Божия просила не плакать, а радоваться ее кончине, так как, ставши ближе к Божию престолу, лицем к лицу взирая на Сына Своего и Бога, и беседуя с Ним уста к устам, она может по смерти с большим дерзновением умолять Его о милосердии и благости. При этом преблагословенная Богородица обещала не оставлять сиротами по своем отшествии не только их, но и весь мир. Она весь мир будет посещать, внимая его нуждам и помогая бедствующим. Утешительные слова Богородицы отерли слезы плакавших и утишили их печаль. Пречистая Владычица сделала затем завещание относительно двух своих одежд, чтобы они отданы были двум бедным вдовицам, которые с усердием, получая от нее пропитание, служили ей. О своем пречистом теле Матерь Божия завещала, чтобы оно было погребено в ближайшем при горе Елеонской, недалеко от Иерусалима, Гефсиманском саду, где находилась гробница праведных родителей ее, Иоакима и Анны, и обручника ее, святого Иосифа. Эти гробницы примыкали простиравшейся между Иерусалимом и горой Елеонской долине Иосафатовой, бывшей местом общего погребения для бедных жителей Иерусалима. Во время этих предсмертных распоряжений Пресвятой Богородицы внезапно послышался шум, по силе напоминавший раскаты грома, и облака окружили дом святого Иоанна Богослова. То по повелению Божию ангелы восхитили разошедшихся с проповедью Евангелия по концам вселенной апостолов и на облаках принесли их в Иерусалим, поставив на Сионе пред дверьми дома, где обитала Матерь Божия. Святые апостолы, видя друг друга, радовались и вместе с тем удивлялись, говоря, что за причина, ради которой Господь собрал нас вместе. К ним вышел святой Иоанн Богослов и с радостными слезами приветствовал их, сообщая при этом о скором представлении Пресвятой Богородицы. Тогда святые апостолы поняли, что Господь собрал их с различных концов вселенной для присутствия при блаженной кончине Пречистой Его Матери, чтобы они с честью предали погребение ее пречестное тело. Весть о скорой кончине Матери Божией переполняла сердца святых апостолов сильную скорбью. Войдя внутрь дома, они увидели Богородицу с радостным лицом, сидящую на одре. Святые апостолы приветствовали ее словами: «Благословенна ты от Господа, сотворившего небо и землю! Мир вам, братья, избранные самим Господом!» — отвечала Пречистая Владычица. И потом спросила: «Как вы прибыли сюда?» Святые апостолы открыли ей, что каждый из них был восхищен силою Духа Божия с места своей проповеди и принесен на Сион на облаке. Матерь Божия прославила Бога, услышавшую ее молитву, исполнившую ее сердечное желание видеть при своей кончине святых апостолов. «Господь, — говорила она, обращаясь к ним, — привел вас сюда для утешения моей души, которой предстоит, как требует того смертная природа, скорое разлучение с телом. Уже приблизилось предопределенное мне моим Создателем время». Они же в ответ на это с печалью говорили ей: «Во время твоего пребывания на земле мы, Владычица, утешались, взирая на тебя, как на самого Владыку и Учителя нашего. А теперь, лишаясь твоего присутствия, как вынесем тяжелую скорбь, объявшую наши души? Но ты отходишь в примирные обители по изволению рожденного тобой Христа Бога, и мы не можем не радоваться решению Божию о тебе, хотя вместе с тем не можем не оплакивать и своего сиротства, ибо более не увидим тебя, Матерь и Утешительницу нашу». При этих словах святые апостолы обливались слезами. «Не плачьте», — утешала их Пресвятая Богородица, «и моей радости, друзья и ученики Христовы, не обращайте своей скорбью, лучше радуйтесь вместе со мною, так как я отхожу к Сыну моему и Богу. Тело мое, которое я сама уготовила для погребения, предайте земле в Гефсимании, а затем опять возвращайтесь к возложенной на вас проповеди Евангелия. Меня же, если изволит Господь, и по моем отшествии увидите». Во время этой беседы Богоматери со святыми апостолами прибыл и избранный Богом сосуд, святый апостол Павел, припав к ногам Пресвятой Богородицы, он отверз свои уста, восхваляя и ублажая ее. «Радуйся», — говорил святый апостол, — «Матерь жизни и мое проповедание, если я до вознесения Господа Иисуса Христа не мог насладиться лицезрением Его здесь, на земле, то, взирая теперь на Тебя, думаю, что вижу как бы Его». С апостолом Павлом были и близкие его ученики – Дионисий Ареопагит, и Ерофей, и Тимофей. Присутствовали и остальные из числа 70 апостолов. Все были собраны Святым Духом, чтобы сподобиться благословению Пречистой Девы Марии и своим присутствием содействовать большей торжественности ее погребения. Пречистая Владычица каждого из святых апостолов призывала к себе по имени, восхваляя веру и подвиги преблаговестия о Христе Иисусе. Каждому она желала вечного блаженства и молилась о мире всего мира. Настал 15-й день августа месяца, и приблизился ожидаемый всеми благословенный час. Это был 3-й час дня отшествия Пресвятой Богородицы. В горнице возжжено было множество светильников. Святые апостолы возносили славословие Богу. Пренепорочная же Дева возлежала на украшенном одре, приготовляясь к блаженной кончине и ожидая пришествия к себе возлюбленного Сына Своего и Господа. Внезапно в горнице заблистал несказанный свет божественной славы, помрачивший светильники. Те, которым открыто было это видение, пришли в ужас. Они видели, что кровля горницы открыта, и слава Господня нисходит с небес. Сам Царь Славы, Христос, с тьмами ангелов и архангелов, со всеми небесными силами, со святыми праотцами и пророками, некогда предвозвещавшими о Пресвятой Деве, и со всеми праведными душами, приближался к Пречистой Своей Матери. Увидев приближение Сына, Матерь Божия в великой радости воскликнула слова своей песни: «Величит душа моя Господа, и возрадуйся дух мой о Бозе, спаси мое, яко презренны смирение рабы свои я». Евангелие от Луки, глава 1, стих с 40 по 47. И приподнявшись с одра, как бы пытаясь идти в сретение сыну своему, она поклонилась Господу. Он же, приблизившись и с любовью взирая на нее, говорил: «Приди, ближняя моя, приди, голубица моя, приди, драгоценное мое сокровище, и войди в обители вечной жизни». Матерь Божия, поклонившись, отвечала: «Благословенное имя Твое, Господи славы и Боже мой, благоволивший избрать смиренную рабу свою для служения таинству Твоему. Помяни меня, Царь славы, в вечном Твоем царстве. Тебе известно, что я всем сердцем моим возлюбила Тебя и соблюла веренное мне сокровище, и теперь приими в мире дух мой и защити меня от всяких козней темной сатанинской силы». Господь утешил ее исполненными любви словами, убеждая не бояться сатанинской силы, которая уже побеждена ею. Он с любовью призывал ее безбоязненно прийти от земли к небу. «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое!» Псалом 107, стих 2. Отвечала на это Пресвятая Дева. И затем, произнесши сказанные ей некуда слова: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое!» Псалом 107, стих 2. Отвечала на это Пресвятая Дева. И затем, произнесши сказанные ею некогда слова: «Буди мне ныне по глаголу Твоему», Евангелие от Луки, глава 1, стих 38, снова возлегла на одр. Чувствуя неизреченную радость при виде пресветлого лица Сына Своего и Господа, Матерь Божия, от любви к Нему, преисполненная духовного восторга, предала пречистую душу свою в руки Господа. При этом она не ощутила никакой боли, но как бы уснула сладким сном. Тот, кого она зачала без нарушения девства и родила без болезни, прел и душу ее от пречистого тела. И тотчас началось исполненное радости дивное ангельское пение, в котором слышались часто повторяемые ангелами слова приветствия Гавриилова Пресвятой Деве. «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты в женах!» Евангелие от Луки, глава 1, стих 28. С такими торжественными песнопениями провожали небесные чины Пресвятую Душу Богоматери на руках Господа, грядущую в горние обители. Святые апостолы, удостоившиеся видения, умиленными очами провожали Матерь Божию, как некогда Господа, возносившегося с Елеонской горы. Деяния, глава 1, стих с 9 по 12. Они долго стояли, испытывая ужасы, как бы находясь в забытии. Придя в себя, ученики Христовы поклонились Господу со славою, вознесшему на небо душу своей матери, и с плачем окружили одр Богородицы. Лицо Преблагословенной Девы Марии сияло, как солнце, и от пречистого тела ее исходило дивное благоухание, подобного которому здесь, на земле, невозможно и найти. Все верующие, благоговейно почитая пречистое тело, лобызали его со страх. От честных мощей Богородицы исходила освящающая сила, наполнявшая радостью сердца всех, прикасавшихся к нему. Болящие же получали исцеление, слепые прозревали, у глухих отверзался слух, хромые выпрямлялись, бесы изгонялись. Всякая болезнь совершенно исчезала от одного только прикосновения к одру Божией Матери. Среди этих событий, сопровождавших смерть Божией Матери, началось торжественное шествие с ее пречистым телом для его погребения. Святой апостол Петр вместе со святыми апостолами Павлом и Иаковом, братом Божиим, став во главе, подняли вместе с другими святыми апостолами из числа 12 одр Пресвятой Богоматери. Святой же Иоанн Богослов нес впереди райскую ветвь, испускавшую сияние. Остальные же верующие со свечами и кадилами шли вблизи, окружая одр. Все воспевали исходные молитвословия. Святой апостол Петр начинал, а прочие стройно пели, за ним псалом Давида «Во исходе Израилеве от Египта», псалом 113, присоединяя к каждому стиху «Аллилуйя». По внушению Святого Духа воспевали и другие торжественные и благодарственные молитвы и псалмы. Торжественное шествие с пречистым телом Богоматери направлялось от Сиона через Иерусалим в Гефсиманию. Над одром и провождающими появился облачный круг, напоминавший венец и озаренный необыкновенно светлым сиянием. А в облаках, во всеуслышание, наполняя воздух, раздавалось дивное ангельское пение. Этот облачный венец плыл по воздуху над одром Божией Матери до самого места погребения. За все это время не прекращалось и ангельское пение. Но радостное шествие, вполне описать его не может слабый человеческий язык, было неожиданно прервано. Многие из неверовавших во Христа иудеев, услышав необычное пение и увидев торжественное шествие, покинули свои жилища и присоединились к нему. Они также пошли за город, удивляясь той славе и чести, какие воздавались пречистому телу Матери Иисуса Христа. Узнав об этом, архиереи и книжники пришли в сильную ярость и послали слуг и воинов, подговорив также многих из народа, чтобы они догнали шествие и разогнали его участников. Вместе с тем они приказывали учеников Христовых убить, а тело Богоматери сжечь. Но когда послушная подстрекателем толпа, вооружившись точно на сражение, в ярости побежала вслед за сопровождавшими тело Пресвятой Богородицы и уже стала настигать их, внезапно облачный круг, плывший по воздуху, спустился на землю и точно стеной окружил как святых апостолов, так и остальных христиан. Преследовавшие слышали лишь пение, никого не видя за облаком. Святые ангелы, невидимо парившие над телом Богоматери и христианами, поразили злобных преследователей слепотою. Одни из них разбили головы о городские стены, другие ощупывали их и, не зная, куда идти, искали проводников. В это время одному иудейскому священнику по имени Афонию случилось выйти в путь. Видя светлых апостолов, облако по Божию повелению для большей славы Богоматери снова поднялось, и множество христиан со свечами и пением, окруживших тело Пресвятой Марии, Афоний переполнился завистью. В нем вспыхнула прежняя злоба к Господу нашему, и он сказал: «Смотри, какой почет окружает тело той, которая родила льстеца, разорившего закон наших отцов!» Будучи очень силен, он с неистовой яростью подбежал через толпу христиан к одру, чтобы сбросить на землю тело пречистой владычицы нашей. Когда дерзкие руки священника коснулись одра, тотчас невидимый ангел рассек их посредине невещественным мечом Божие отмщение. И они повисли, не отрываясь от одра. Сам же Афоний упал на землю, восклицая: «Горе мне!» Уразумев свой грех, он стал каяться и говорить святым апостолам: «Помилуйте меня, рабы Христовы!» Святой апостол Петр приказал остановиться несшим тело Богоматери и сказал Афонию: «Вот ты получил, чего желал. Знай, что Бог отмщений, Господь, явил себя». Псалом 93, стих 1. «И мы не можем исцелить тебя от твоих ран. Это может сделать только сам Господь наш, на которого вы неправедно восстали и, схватив, убили. Но и он не захочет даровать тебе исцеление, пока ты не уверуешь в него всем сердцем и не исповедуешь устами, что Иисус есть истинный Мессия, Сын Божий». Афоний воскликнул: «Верую, что он есть предвозвещенный пророками Спаситель мира Христос. Мы с самого начала увидели, что он есть Сын Божий, но омраченные злобной завистью не хотели открыто признать величие Божие и предали его безвинно смерти. Но он силою своего божества в третий день воскрес, посрамив всех нас, его ненавистников. Мы пытались путем подкупа стражи утаить его воскресение, но ничего не могли сделать, так как слава об этом повсюду распространилась». Когда Афоний говорил это, раскаиваясь в своем грехе, святые апостолы и все верующие радовались радостью ангелов о кающемся грешнике. Святой апостол Петр повелел Афонию с верою приложить раны усеченных рук к висящим на одре, призывая имя Пресвятой Богородицы. Афоний исполнил это, и тотчас отсеченные руки присоединились к своему месту, они сделались совершенно здоровы. Остался только знак отсечения, точно красная ниточка, окружавшая локоть. Афоний пал пред одром ниц, кланяясь рожденному от Пресвятой Богородицы Христу Богу и ублажая многими похвалами Пречистую Матерь Его. Он приводил из Святого Писания пророчества, свидетельствующие как о ней, так и о Христе, и все удивлялись вдвойне, видя чудесное исцеление усеченных рук Афония и слыша от него мудрые слова, которыми он прославлял Господа Иисуса и восхвалял Богородицу. Затем Афоний присоединился к святым апостолам, следуя с прочими христианами в Гефсиманию за одром. Точно так же получили исцеление и те из пораженных слепотою, которые, сознавая свой грех, с раскаянием подходили с проводниками к честному одру и касались его с верой. Они получали прозрение не только телесных, но и душевных очей. Милосердная Матерь всех, Пресвятая Владычица наша, как рождением своим доставила радость всей Вселенной, так и в успении своем не восхотела никого опечалить, как благая Матерь благого Царя. Она и бывших врагов своих милостиво утешала благодатными дарами своими. Но вот святые апостолы со всем множеством христиан достигли Гефсиманского сада. Когда поставили одр с пречистым телом, то снова поднялся плач среди христиан. Все, лишаясь такого сокровища, рыдали о своем сиротстве. Отдавая последнее целование, христиане припадали к телу Пресвятой Богородицы и целовали его, обливаясь слезами, так что только к вечеру могли положить причестное тело в гроб. Но даже и тогда, когда к гробу был уже привален громадный камень, христиане не отходили от него, удерживаемые любовью к Богоматери. Святые апостолы пробыли при гробе Пресвятой Богородицы, не покидая Гефсиманского сада, трое суток, днем и ночью воспевая псалмы. И во все это время в воздухе слышалось дивное пение небесных воинств, восхваляющих Бога и ублажающих Его Пречистую Матерь. По особенному устроению Божию, один из апостолов, святый Фома, не присутствовал на преславном погребении тела Пречистой Богородицы. Он только на третий день явился в Гефсимании. Святый апостол Фома сильно скорбел и сокрушался, что не удостоился, как прочие святые апостолы, последнего приветствия и благословения Пречистой Богородицы. Он сильно плакал также о том, что один только не видел божественной славы, дивных тайн и дел Божиих, явленных во время успения и торжественного погребения Богоматери. Святые апостолы, сжалившись над ним, решили открыть гроб, чтобы святый Фома мог увидеть хотя бы мертвое тело Преблагословенной Богородицы, поклониться ему и облобызать его, и через это получить некоторую ослабу своей печали и утешение в огорчении. Но когда святые апостолы отвалили камень, открыли гроб, то пришли в ужас. В гробе тела Богоматери не было. Остались одни только погребальные пелены, распространявшие дивное благоухание. Святые апостолы стояли в изумлении, недоумевая, что это значит. Лобызая со слезами и благоговением оставшуюся в гробе погребальную пелену, они молились Господу, чтобы Он открыл им, куда исчезло тело Пресвятой Богородицы. К вечеру они сели, чтобы немного подкрепиться пищей. У святых апостолов во время трапезы был такой обычай. Они оставляли среди себя незанятым одно место, полагая на нем в честь Христа, как его часть, кусок хлеба. По окончании трапезы, вознося благодарение, они брали помянутую частицу хлеба, называемую частью Господа, и поднимали вверх, славе великое имя Пресвятой Троицы. Затем, после слов «Господи Иисусе Христе, помогай нам», съедали этот кусок, как Божие благословение. Так поступали святые апостолы не только тогда, когда все были вместе, но и когда каждый находился вдали друг от друга. Теперь же, в Гефсимании, во время трапезы, они ни о чем другом не думали и не говорили, как о том, почему не нашлось в гробе пречистого тела Богоматери. И вот когда, окончив трапезу, святые апостолы начали воздвизать отложенную в честь Господа частицу хлеба, славя Пресвятую Троицу, вдруг услышали ангельское пение. Поднявши глаза, они увидели на воздухе стоящую Пречистую Матерь Божию, окруженную множеством ангелов. Она была осиеваема неизреченным светом и сказала им: «Радуйтесь, ибо я с вами во все дни». Святые апостолы, исполнившись радости, вместо обычного «Господи Иисусе Христе, помогай нам!» воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам!» С этого времени они как сами уверовали, так и Святую Церковь научили верить, что Пречистая Матерь Божия в третий день после погребения была воскрешена своим Сыном и взята с телом на небо. Снова войдя в гроб, святые апостолы взяли оставленную плащаницу для утешения скорбящих и как неложное свидетельство о восстании Богоматери из гроба. Не подобало скинии жизни быть во власти смерти и породившей Создателя твари разделить участь тления с земной тварью. Законодатель явился исполнителем данного от него закона «сыновья дочтут родителей». Он почтил пренепорочную Матерь свою как себя, как сам он со славою воскрес в третий день и потом вознесся с пречистую плотью на небо, так и Матерь свою воскресил со славою в третий день и взял к себе в небесное селение. Об этом предсказывал и святый Давид, говоря: «Воскресни, Господи, в покой Твой, Ты и кивот святыни Твоей я». Псалом 131, стих 8. Его пророческие слова сбылись при воскресении Господа и воскрешении им своей матери. Высеченный в камне пустой гроб Богоматери, как и сына ее, доселе сохранился и служит предметом благоговейного почитания верных. Господь по особому усмотрению своему замедлил прибытие святого Фомы ко дню представления Пречистой Богородицы, чтобы для него был открыт гроб, и церковь таким образом уверилась в воскрешении Богоматери, подобно тому, как ранее, через неверие того же апостола, уверилась в воскресении Христову. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих с 24 по 31. Так совершилось успение Пречистой и Преблагословенной нашей Богородицы, и погребение ее непорочного тела, ее преславное воскрешение и торжественное уверение о взятии я на небо с плотью. По окончании всех этих дивных чудес и тайн Божиих, святые апостолы снова, носимые облаком, возвратились каждый в ту страну, откуда взят был во время своей проповеди Евангелия. Святой Амвросий, говоря о жизни владычицы нашей на земле, так описывает дивные душевные качества Пресвятой Богородицы. Она дева не только по плоти, но и по духу, смиренна сердцем и нетороплива в речи. Слова ее полны божественной мудрости. Она почти постоянно в чтении Святого Писания и неутомима в трудах, целомудренна в беседах, говоря с людьми, как пред Богом. Никого никогда она не обидела, желая всем добра, никем, хотя бы и убогим, не гнушаясь, ни над кем не смеясь, но все, что не видела, покрывала своей любовью. Из уст ее никогда не исходило слово, не приносившего благодати. Во всех делах своих она являла образ высочайшего девства. Внешний вид ее был отображением внутреннего совершенства, благости и незлобия. Так говорит святой Амвросий. Описание святости душевной и внешнего вида Богоматери встречаем также и у Епифания и Никифора. Во всяком случае, она сохраняла досточтимую сыновитость и постоянство, говорила очень мало, только о необходимом и добром. Слова ее были сладостны для уха. К каждому она относилась с должным уважением, с каждым человеком вела соответствующую беседу, не смеясь, не возмущаясь, тем более не гневаясь. Рост ее был средний, цвет лица, как цвет зерна пшеничного, волосы светло-русые и несколько золотовидные, взгляд быстрый, проницательный, глаза цветом напоминавшие масличный плод, брови немного наклоненные, темные, нос средний, уста подобные цвету розы и сладкословесные, лице не совсем круглое, руки и пальцы продолговатые. В ней не было никакой гордости, во всем простота, без малейшего притворства. Она была чужда всякого потворства, являя в то же время пример высочайшего смирения. Одежды ей были просты, без всяких искусственных украшений, как о том говорит сохранившийся доселе покров ее главы. Словом, во всем у ней проявлялась проникавшая ее божественная благодать. Так повествует Никифор и Епифаний о душевном и телесном образе Пресвятой Богородицы во время жизни ее на земле. Теперь же о Матери Божией, водворившейся в небесных обителях и стоящей одесную престола Божия, могут поведать только небесные духи да души праведных, предстоящие Богородице и наслаждающиеся лицезрением как Бога, так и Пречистой Девы. Они лишь могут сказать нам о ней, как того требует ее святость. Мы же, славя Отца, Сына и Святаго Духа, Бога Единого в Троице, славим в Бозе и его пречистую Матерь, и ей от всех родов славимой и блажимой вовеки поклоняемся усердно. Об отдельных событиях из жизни Пресвятой Богородицы со дня ее рождения писано в нарочитые праздники ее, на зачатие, рождение, введение во храм, Благовещение, также и на Рождество Христово и Сретение. А здесь, после повествования о ее бессмертном успении, в пополнении истории ее жизни, расскажем, где и как жила Владычица наша по Вознесении Христовым. Святый Евангелист Лука в Деяниях Апостольских пишет, что по отшествии на небо Господа ученики его возвратились с горы Елеонской в Иерусалим. Войдя в горницу, где была тайная вечеря Христова, в себях утерпящие единодушно, в молитве и молении с женами и Марией, Матерью Иисуса. День, глава 1, стих 13-14. По вознесении Иисуса Христа Богородица была для учеников Его единственным утешением, радостью в печали и твердой учительницей веры. Ибо все слова и чудесные события, которые Матерь Божия слагала в своем сердце, Евангелие от Луки, глава 2, стих 19, начиная от радостного благовещения Гавриила о бессеменном зачатии и нетленного рождения Христа из девической утробы, и кончая годами младенчества Господня и временем жизни до крещения от Иоанна, все это она открывала ученикам своего Сына, как имевшая обильные откровения от Святаго Духа и сама бывшая свидетельницей всех чудесных действий, совершавшихся в жизни Христовой до дня явления Господа миру. Матерь Божия укрепляла веру святых апостолов подробным повествованием о жизни Спасителя Его до крещения. Все верующие, пребывая в помянутой горнице, неустанно молились, приготовляясь к принятию даров, обещанного Господом от Отца Святаго Духа. И во время сошествия, в 11-й день, по вознесении Господнем, Святаго Духа на апостола в виде огненных языков, Деяния, глава 2, стих с 1 по 4, ниспосланный от Отца Утешитель, Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 16, прежде почил на Пречистой Деве, и до сего бывший достойным его храму, в котором он пребывал неотступно. Дары Святаго Духа излились на преблагословенную Деву в большем изобилии, нежели на святых апостолов, подобно тому, как больший сосуд может больше вместить в себе воды. И Пречистая Дева – сосуд самый богатый дарами Святаго Духа, потому что она выше апостолов, пророков и всех святых, как и взывает к ней Церковь. Воистину ты, Дева чистая, выше всех. Поэтому она и даров Святаго Духа вместила в себя более всех. Матерь Божия жила в доме святого Иоанна Богослова, находившемся на самом высоком месте Иерусалима, на горе Сион. С того самого времени, когда Господь сказал со креста своей матери, указывая на возлюбленного ученика, жена, «Все сын твой, и ученику, все матерь твоя». Иоанн, глава 19, стих 26-27. Иоанн взял Пресвятую Деву к себе и действительно служил ей, как своей матери. По сошествии Святаго Духом святые апостолы не тотчас разошлись по вселенной с проповедью Евангелия, но еще долгое время пробыли в Иерусалиме, как это видно из Деяний апостольских. Здесь повествуется, что по убиении святого первомученика Стефана, глава 7, стих 59-60, настало гонение Велия на церковь Иерусалимскую, все же рассеявшиеся по странам иудейским и самарийским, кроме апостолов. Глава 8, стих 1. Ученики Христовы, защищаемые силою Божию, пробыли в Иерусалиме около 10 лет, считая со времени Вознесения Господня до дня, когда возложи Ирод царь, руцы, озлобите некие, иже от церкви. Глава 12, стих 1. Правда, за описываемый промежуток времени святые апостолы уходили на время в другие страны, как Петр и Иоанн вместе в Самарию, глава 8, стих 14-15, или один Петр в Лиду, где исцелил страдавшего 8 лет расслабленного Энея, глава 9, стих 32-33-34, и Иопию, где воскресил умершую Тавифу, глава 9, стих 36-43, Кесарею, где крестил Корнилия Сотника, глава 10, и Антиохию, где основал первый престол своего епископства, или как Иаков, брат Иоанна, ходил в Испанию, но затем они опять возвращались в Иерусалим. В начале своей проповеди святые апостолы желали служить главным образом спасению израильского народа, утверждая в то же время первую церковь в Иерусалиме, которая всех церквей мать, как воспевает святый Иоанн Дамаскин. «Радуйся, Сионе святые, мати церкви, Божие жилище, ты бы приял, еси, первое оставление грехов». Вместе с тем, они желали как можно чаще видеть Матерь Божию и поучаться у нее. Почитая ее как бы наместницу Христову, святые апостолы взирали на пречестное и славное лице Богоматери, как лице самого Христа. И, слушая исполненные благости слова Преснодевы, они проникались несказанной духовной радостью, за сладостью ее слов, забывая горечь бед и несчастий. Поэтому многие из уверовавших во Христа из далеких стран приходили в Иерусалим, чтобы видеть Матерь Божию и слышать ее, исполненную святой мудрости, беседу. Что слава о Христе и его Пречистой Матери, распространившись по всем концам вселенной, многих привлекала в Иерусалим к Пресвятой Деве, это ясно видно из послания святого Игнатия Богоносца, святому Иоанну Богослову из Антиохии. «У нас, — пишет он, — находятся многие жены, желающие видеть Матери Иисуса. Они постоянно стремятся найти возможность прийти к вам и посетить ее, припасть к груди, питавшей Господа Иисуса, и узнать от нее некоторые тайны. У нас она прославляется как Матерь Божия и Дева, исполненная благодати и добродетели. О ней сообщают, что она радостна в бедах и гонениях, не скорбит в нищете и недостатках, не только не гневается на причиняющих ей обиду, но еще благодетельствует им. При радостных событиях она кротка, милосердна к бедным, оказывая им помощь, насколько может. Враждующим же на нашу веру она противостоит с твердостью, она учительница нашего нового благочестия и всем верным наставница на всякое доброе дело, особенно любит смиренно и сама ко всем смиренна. Все, видевшие ее, превозносят. И сколь она смиренна, когда законники иудейские и фарисеи смеются над ней. Нам говорили люди, достойные полного доверия, что в Марии, Матери Иисусовой, естество человеческое кажется, по причине ее святости, соединенным с естеством ангельским. Все это возбуждает в нас, слышащих, безмерное желание видеть небесное, скажу так, дивное и пресвятое чудо. В других посланиях тот же святый Игнатий Богоносец пишет снова святому Иоанну Богослову: «Если откроется возможность, я думаю прийти к тебе, чтобы видеть собранных в Иерусалиме верных, и особенно Матери Иисуса. О ней говорят, что она честна, приветлива, и во всех возбуждает удивление, и все желают ее видеть. Да и кто не желает видеть Деву и беседовать с родившую истинного Бога?» Из этих посланий святого Игнатия к Иоанну Богослову можно легко понять, с каким сильным желанием стремились святые увидеть одушевленную святыню Божию, Марию Пречистую Деву. Исподобившись видеть, почитали себя счастливейшими. Воистину, блаженны очи, видевшие ее во Христе Спасителе, и блаженные уши, сподобившиеся услышать из пречистых уст ее слова, возрождающие к жизни духовной. Какую радость и благодать они получили! Для того Господь и оставил на земле святую пречистую Матерь, чтобы я присутствием руководством, поучениями и теплыми молитвами к Сыну и Богу, воюющая церковь умножалась и утверждалась, и возрастала до дерзновения полагать жизнь свою за Господа. Матерь Божия всех укрепляла, всех утешала радостью о Святом Духе и за всех молилась. Когда святые апостолы заключены были в темницу, Матерь Божия с умиленным сердцем молилась за них. И к ним был послан Господом ангел, который ночью отворил двери темницы и вывел их вон. Деяния, глава 5, стих 18-19. Когда святый первомученик Стефан был введен на смерть, Матерь Божия издали шла за ним, и когда святого Стефана стали побивать камнями, Деяния, глава 7, стих с 57 по 60, в долине Иосафатовой, при потоке Кедрон, она вместе с Иоанном Богословом стояла вдали, на одном холме, оттуда смотрела на его кончину и усердно молилась Богу, чтобы Господь укрепил страдальца и принял душу в свои руки. Когда Савву, озлобляша церковь, Деяния, глава 8, стих 3, гоня верующих, Матерь Божия молилась о нем Господу с такими теплыми слезами, что превратила его из хищного волка в кроткого агнца, из врага в апостола, из гонителя в ученика и учителя вселенной. И каких благодеяний не получила первенствующая церковь от Пречистой Богородицы, как грудное дитя от своей матери? Какой благодати не почерпали из этого неоскудеваемого источника? Не без я заботы благодатного воздействия церковь была воспитана и доведена до мужественного возраста, окрепла настолько, что и врата адова ее не могут одолеть. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18, чему и сама Богоматерь радовалась, по слову Давида, как матерь, веселящаяся о детях. Псалом 112, стих 9. Она видела, что церковные чада постоянно умножаются. Так уже в начале через проповедь святого апостола Петра обратилось 3000. Деяния, глава 2, стих 41. Потом 5000. Деяния, глава 4, стих 4. А потом все более и более. Святые апостолы, возвращаясь с проповедью Евангелия в Иерусалим, также рассказывали Пресвятой Богородице о распространении Церкви Христовой по всей вселенной. Успех проповеди христианской исполнял ее духовные радости и побуждал высылать хвалу Сыну Своему и Богу. Но вот Церковь постигла гонение Ирода. Он убил мечом возвратившегося из Испании Иакова, брата Иоаннова, а затем задержал Петра и посадил его в темницу с намерением предать подобной же смерти. Деяния, глава 12, стих с 1 по 4. Тогда, по чудесному освобождении святого Петра из уст темницы через ангела, настала нужда и самим апостолам покинуть Иерусалим, чтобы избежать лютого гонения иудеев. Они разошлись по вселенной, бросив жребий, кому и какая из них выпадает для проповеди страна. Но прежде чем разойтись, святые апостолы составили символ веры, чтобы повсюду согласно проповедовать и насаждать святую веру во Христа. Каждый удалился в свой жребий. В Иерусалиме остался один только брат Божий, святый Иаков, самим Господом поставленный епископом Иерусалимским. Избегая гонения, удалился святый Иоанн Богослов вместе с Матерью Божией, которой он был усыновлен. Они покинули Иерусалим, уступая лютому гонению и мучительству, пока не ослабеет гнев у иудеев. Но чтобы не терять времени напрасно, Матерь Божия и святые евангелист Иоанн пошли в Ефес, куда Богослову выпал жребий. Это пребывание Пречистой Богоматери со святым Иоанном в Ефесе ясно подтверждается следующим. Существует послание Константинопольскому клиру от отцов Третьего Вселенского Собора, заседавшего в Ефесе против Нестория. В этом послании находится такое место. Родоначальник злочестивой ереси Нестории, званный на суд святыми отцами и епископами собора в Ефесе, где некогда пребывали святый Иоанн Богослов и святая Дева, Богородица Мария, не дерзнул прийти к ним, будучи обличаем своей злою совестью и сам себя отлучая. Поэтому после трикратного призыва он осужден праведным судом Святого Собора и низложен от священного сана. Из этих слов о пребывании Богоматери с евангелистом Иоанном в Ефесе видно, что Пресвятая Дева вместе с возлюбленным учеником Христовым действительно, покинув Иерусалим, некоторое время провела в Ефесе. И не только Ефес, но и другие города и страны, просвещенные светом Христового учения, посещала Матерь Божия. Предание говорит, что она была в Антиохии у святого Игнатия Богоносца, которому послала пред своим посещением извещение о своем путешествии. «Приду с Иоанном, чтобы видеть тебя и твою паству». Говорят также, что Пресвятая Богородица была на острове Кипре у четверодневного Лазаря, проходившего там епископское служение, и на горе Афонской. Об этом пишет Стефан, инок Святогорский. По вознесении на небо Господа нашего Иисуса Христа святые апостолы вместе с Матерью Божию неразлучно пребывали на Сионе. Здесь они ожидали утешителя, как повелел им Господь, заповедавший не отлучаться от Иерусалима до получения обетованного Святого Духа. Евангелие от Луки, глава 24, стих 49. Ученики Христовы бросили жребий, кому именно из них и какая именно страна дана будет для проповеди Евангелия Божия. Пресвятая Богородица сказала: «И я хочу принять участие в проповеди евангельской и желаю вместе с вами бросить свой жребий, чтобы получить страну, какую укажет Бог». По слову Божией Матери, святые апостолы с благоговением и страхом метнули жребий, и ей выпало жребием Иверская земля. Пречистая Богородица с радостью приняла свой жребий и тотчас, по сошествии Святаго Духа в виде огненных языков, хотела идти в Иверскую страну, но ангел Божий сказал ей: «Теперь не отлучайся от Иерусалима, но до времени пребывай здесь. Страна, выпавшая тебе, просветится в последние дни, и твое владычество утвердится там. По прошествии некоторого времени тебе предстоит труд благовестия в земле, в какую направит тебя Бог». И пребывала Пречистая Богородица в Иерусалиме довольно продолжительное время. Четверодневный Лазарь жил на острове Кипре. Здесь он был рукоположен во епископа святым апостолом Варнавы. Он сильно желал видеть Пречистую Матерь Господа нашего, которую давно уже не видел, но не смел прийти в Иерусалим из боязни иудеев. Узнав это, Матерь Божия написала Лазарю послание. Здесь она утешала его и приказывала прислать за нею корабль, чтобы ей посетить его Кипре. Самому же Пресвятая Дева не велела ради нее приходить в Иерусалим. Прочтя послание, Лазарь чрезвычайно обрадовался, удивляясь в то же время смирению Божией Матери. Немало немедля он отправил за нею корабль вместе с ответным посланием. Преблагословенная Богородица вошла в корабль вместе с возлюбленным учеником Христовым Иоанном и с прочими, с благоговением сопровождавшими их. И все поплыли к Кипру. Но внезапно поднявшийся противный ветер загнал корабль в гавань, находившуюся близ Афонской горы. Это и был тот кратковременный труд благовестия, о котором говорил Матери Божией ангел. Вся Афонская гора была переполнена идолами. Здесь было большое капище и святилище Аполлона. Причем на этом месте совершались гадания, волхования и другие бесовские действия. Все язычники очень почитали это место как избранное богами. Сюда стекались на поклонение со всей вселенной, и здесь получали ответ от гадалок на свои вопросы. И вот когда в пристань вошел корабль, на котором находилась Пресвятая Богородица, все идолы тотчас возопили: «Все, прельщенные Аполлоном, сойдите с горы к Климентовой пристани для встречи Марии, Матери великого Бога Иисуса». Так бесы, находившиеся в идолах против своей воли, понуждаемые силою Божией, возвестили истину, подобно возопившим некогда ко Господу в стране Гергесинской: «Что нам и тебе, Иисусе, Сыне Божий, пришел еси, всемо прежде времени мучите нас?» Евангелие от Матфея, глава 8, стих 29. Слыша все это, народ дивился и поспешил на морской берег, к помянутой пристани. Увидев корабль Матерь Божия, они с честью встретили ее и спрашивали в своем собрании: «Какого ты родила Бога? И как ему имя?» Пресвятая Богородица, открыв свои божественные уста, возвестила народу все подробно о Христе Иисусе. Все, павшие на землю, поклонились родившемуся от нее Богу и оказали великое почтение родившей его. Уверовав, они крестились, ибо много чудес совершила здесь Матерь Божия. По крещениям она поставила новопросвещенным начальником и учителем одного из сопровождавших ее на корабле и, возрадовавшись духом, сказала: «Это место да будет моим уделом, данным мне от Сына и Бога моего». После этих слов Пресвятая Богородица благословила людей, сказав опять: «Благодать Божия да пребудет на этом месте и на живущих здесь, с верою и благоговением, сохраняющих заповеди Сына и Бога моего. Все необходимое для жизни они будут иметь в изобилии, без тяжелого труда. Им будет дарована жизнь небесная, и до скончания века не отступит от места сего милость Сына моего. Я буду заступницей месту сему и теплою ходатайцей за него пред Богом». Сказав это, Матерь Божия опять благословила народ и, войдя вместе с Иоанном и сопровождавшими ее корабль, отплыла в Кипр. Она застала Лазаря в сильной скорби, так как путешествие Пресвятой Богородицы было слишком продолжительным, и он боялся, не произошло ли замедление от бури. Ему не были известны события, по смотрению Божию, совершившиеся на Афонской горе. Своим прибытием Матерь Божия приложила его скорбь в радость. В дар ему она привезла амафор и поручи, которые сама сделала для него. Она рассказала ему все, что произошло в Иерусалиме и на Афонской горе, и высылали благодарность Богу за все. Пробыв в Кипре немного времени, утешив тем христиан кипрской церкви и благословив их, Матерь Божия села на корабль и отплыла в Иерусалим. Да здесь Стефан инок Святогорский. Посетив помянутые страны, Пречистая Дева Мария снова поселилась в Иерусалиме в доме святого Евангелиста Иоанна. Всесильная Десница Божия сохраняла ее от завистливых козней богоубийственной синагоги, не перестававшей враждовать против Сына Божия и верующих в Него. Конечно, озлобленные иудеи не оставили бы в живых Матери Иисусовой и каким бы то ни было образом погубили ее. Но особенное смотрение Божие осеняло одушевленный кивот Божий, чтобы его не коснулась рука неверных. «Некогда Сын я, Христос Бог наш», после проповеди в Назаретской синагоге, когда исполненные ярости иудеи повели его наверх горы, чтобы оттуда сбросить вниз, невредимо прошел среди них. Иудеи, хотя и видели его, но не могли возложить своих рук и даже коснуться его, потому что сила Божия отбросила их назад и удерживала в таком положении, так как не пришло еще время страданий Сына Божия. Евангелие от Луки, глава 4, стих 29-30. То же самое явил Господь над Пречистую Своей Матерью, удерживая замышляемые иудеями козни и разоряя их совет против нея. Очень часто пытались иудеи схватить Божию Матерь и, предав мучениям, убить, но не могли ничего сделать. Среди столь сильной ненависти и вражды Пречистая Дева жила в Иерусалиме как овца среди волков и как крин среди тернов, часто повторяя действительно сбывшиеся над нею слова праотца своего Давида: «Господь просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся? Господь защититель живота моего, от кого устрашуся? Аще ополчится на меня полк, не убоится сердце мое, Аще восстанет на мя брань, на него аз уповаю. Аще пойду посреди сей день смертные, не убоюся зла. Сравни Псалом 26 стих 1 и 3. Ибо ты, Сыне и Боже мой, со мною. Пресвятую Богородицу посетил, чтобы поклониться ей, святый Дионисий Ареопагит, обращенный ко Христу святым апостолом Павлом в Афинах и неотступно сопутствовавший ему в течение 3 лет. Он сильно желал видеть Божию Матерь, и поэтому спустя 3 года после своего обращения с благословения учителя своего, святого апостола Павла, пришел в Иерусалим. Увидев Пречистую Богородицу, он исполнился великой духовной радости. В послании своем к святому апостолу Павлу святый Дионисий Ареопагит так описывает свое посещение Божией Матери. «Для меня, наш великий руководитель, было несомненно, говорю как пред Богом, что кроме Всевышнего Бога не может существовать ничего столь исполненного божественной силы и дивной благодати. И однако человеческому уму невозможно постичь, что я видел своими очами, не душевными только, но и телесными. Я своими глазами видел благообразную и превосходящую святостью всех небесных ангелов всесвятейшую Матерь Господа нашего Иисуса Христа. Это даровали мне благодать Божия и почесть лика апостольского, а также неисповедимая благость и милосердие самой милостивой Девы. Я снова исповедую пред всемогуществом Божиим, пред благодатью Спасителя и пред великую славою Девы, Матери Его, что когда я с Иоанном, первым среди евангелистов и пророков, который, живя во плоти, сияет, как солнце на небе, введен был к благообразной и пречистой Девы, то меня снаружи облистало великое божественное сияние, просветившее мою душу. При этом я ощутил столь дивное благоухание, что дух мой и тело едва были в состоянии вынести это проявление славы и предначатие вечного блаженства. От славы и ее божественной благодати изнемогло сердце мое и дух мой. Свидетельствуюсь Богом, пожившим в пречестнейшей девической утробе, что я признал бы ее за истинного Бога и почтил бы ее поклонением, подобающим только одному Богу, если бы новопросвещенная душа моя не сохраняла в себе твои божественные наставления и законы. Никакая честь и слава людей, прославленных Богом, не может сравниться с тем блаженством, какое испытал я недостойный, в то время удостоившийся. Это время было для меня временем величайшего блаженства. Благодарю Превышнего и преблагаго Бога моего, Божественную Деву, великого среди апостолов Иоанна, также и тебя, украшение церкви и начальника непобедимого, милостиво явивших мне столь великое благодеяние. Из этого послания святого Дионисия Ареопагита ясно видим, какой божественной благодатью было осиеваемое лицо Пречистой Владычицы нашей во время жизни ее на земле, и как просвещались души, и какой духовной радости наполнялись сердца, видевших ее во плоти. К ней во множестве отовсюду стекались новопросвещенные обоего пола. Как истинная Матерь, она всех принимала одинаково, без лицеприятия, всем разливая щедроты своей благодати, болящим подавая исцеление, слабым здоровьем, печальным утешением и всем без исключения утверждение в вере, непоколебимость в надежде и божественную радость в любви, грешникам же исправление. Во время жизни в доме святого Иоанна Пресвятая Дева часто посещала те места, которые возлюбленный сын ее и Бог осветил стопами своих ног и пролитием своей крови. Так она посещала Вифлеем, где несказанно соблюдшее ее девство, от нее родился Христос Бог. Но особенно часто Матерь Божия приходила на места, где пострадал волею наш Господь. Матерняя любовь побуждала ее проливать здесь обильные слезы, причем она говорила: «Здесь возлюбленный сын мой был бичуем, здесь увенчан терновым венцом, здесь шел, неся крест, здесь был распят. При гробе же Богородицы исполнялось неизреченного веселья и восклицала с радостными слезами: «А здесь он был погребен и в третий день воскрес со славою!» В дополнение к этому сообщают следующее. Некоторые ненавистники из иудеев донесли архиереям и книжникам, что Мария, Матерь Иисуса, каждый день ходит к Голгофе и при гробе, где был положен сын ее Иисус, преклоняет колено, плачет и воскуряет фимиам. Тогда они поставили стражу, которая бы не допускала проходить этим местом никому из христиан. Отсюда видим, что уже в то время начался благочестивый обычай посещать верными христианами святые места и здесь поклоняться Христу Богу, за нас пострадавшему волею. Первый пример в этом отношении дала сама Богородительница, которой последовали и прочие святые жены и мужи. Итак, от архиереев и книжников, исполненных злобой и убийства, была поставлена стража, которой было приказано никого не допускать ко гробу Иисуса, а матерь его убить. Но Бог ослепил стражей, так что они не могли видеть пришествие на гроб Христа Иисуса, его матери. И когда преблагословенная дева, верная обычаю своему, приходила ко гробу, стражи не могли увидеть как ее, так и находившихся с нею. Спустя долгое время они покинули гроб и с клятвой уверяли архиереев и книжников, что они не видели никого, кто бы приходил ко гробу Иисуса. Пресвятая Богородица часто ходила также на гору Елеонскую, откуда вознесся на небо наш Господь. Преклоняя колено, она лобызала впечатлевшиеся на камне стопы от ног Христова. Сильными слезами молилась Матерь Божия при этом, чтобы Господь и ее взял к себе. Конечно, она несравненно более, чем святый апостол Павел, имела желание разрешиться и быть со Христом. Сравни Филиппийцам, глава 1, стих 23. И часто повторяла слова Давида: «Когда приду и явлюсь лицу Божию, быша слезы моя мне хлеб день и ночь». Псалом 41, стих 3-4. «Когда увижу возлюбленного сына моего, когда приду к нему, сидящему одесную Бога Отца». Евангелие от Марка, глава 16, стих 19. «Когда предстану пред престолом его славы, когда насыщусь его лицезрение, о пресладкий сын и Бог мой, время ущедрите Сиона». Сравни Псалом 50, стих 20. «Время помиловать меня, твою матерь, до сих пор скорбящую, не видя твоего лица, в печальной ее доле этого мира, изведи из тела, как из темницы, мою душу. Как олень стремится к водному источнику, так душа моя стремится к тебе, Боже, чтобы насладиться, когда мне явится твоя слава». Псалом 41, стих 1. Пречистая Дева иногда оставалась на Елеонской горе довольно долгое время. При подошве горы находился Гефсиманский сад и небольшое владение Зеведея, доставшееся по наследству святому Иоанну Богослову. В Гефсиманском саду Господь наш предвольную своей страстью до кровавого пота молился, падая на колено и лице свое пред Отцем Небесным. Евангелие от Матфея, глава 26, стих с 36 по 44. Здесь, на этом самом месте, возносила свои теплые молитвы его Пречистая Матерь, также падая на колено и лице, и обливая землю слезами. Здесь она и была утешена Господом через своего ангела, известившего ее о скором ее представлении на небо. По свидетельству Георгия Кедрина, историка греческого, Пресвятая Богородица, пред кончиною ее ангел являлся два раза. Первый раз за 15 дней до Успения, а второй за 3 дня. От ангела Матерь Божия получила райскую финиковую ветвь, которую пред одром ее нес святый апостол и евангелист Иоанн Богослов. Некоторые, как, например, епископ Сардийский и Мелитон, сообщают, что возлюбленный ученик Христов до Успения Богородицу удалился в Ефес, и оттуда, подобно прочим апостолам, не только раньше их, был восхищен облаком и принесен к погребению Божьей Матери. Однако другие, например, Метафраст и Сафроний, без всякого колебания утверждают, что святый Иоанн Богослов никогда не отлучался от Богоблагодатной Матери, которой был усыновлен, но, как истинный сын, служил ей, давая приют в своем доме до самой ее кончины. Только изредка, на очень короткое время, он посещал окрестные местности. Как видели выше из Деяний апостольских, так святый Иоанн Богослов вместе с апостолом Петром был в Самарии. Но он делал это с согласия и по благословению самой Божией Матери и немедленно снова возвращался к ней в Иерусалим. А до его возвращения Пречистой Богородице служил святый Иаков, брат Божий, никогда не покидавший свою епископию Иерусалим. Если же согласиться с говорящими, что Иоанн Богослов, как и прочие святые апостолы, был восхищен облаком, то без сомнения из ближайшей к Иерусалиму местности. Торжественное празднование Успения Пресвятой Богородицы 15 августа установлено в царствовании благочестивого царя греческого Маврикия. Радостно празднуя всеславное представление Божией Матери из земли на небо, воздадим славу родившемуся от нея и на небеса со славою приемшую ее Христу Богу нашему. С Отцем и Святым Духом, славим Ему во веки. Аминь. Тропарь, глаз первый. В Рождестве девство сохранило Еси, во успении мира не оставила Еси Богородица. Приставилась Еси к животу, мать Исущая живота, и молитвами Твоими, избавляющая от смерти души наши. Кондак, глаз второй. В молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах непреложное упование, гроб и умерщвление не удержаста, якоже бо живота Матерь к животу приставит, во утробу вселивайся преснодевственную. Примечание. Апологет II века Мелитон, епископ Сардийский, относит Успение Пресвятой Богородицы к 69-му году ее жизни, 55-му от Рождества Христова и 22-му от Вознесения Господня. Ипполит, епископ Римский, III век, годом Успения Божией Матери называет 43-е от Рождества Христова и 57-е от ее рождения. Отец церковной истории Евсевий Памфил, епископ Кесарии Палестинской, представление 340 год, пишет, что годом Успения Преснодевы был 63-й ее жизни, 48-й от Рождества Христова и 15-й от Вознесения Спасителя. Епифаний, епископ Кипрский, представился в 403 году. Всех лет святого жития Богородицы насчитывает 72, причем, по его мнению, этот год был 57-м от Рождества Христова. То же самое говорит и Георгий Кедрин, византийский писатель конца XI или начала XII века. Церковный историк XIV века Никифор Калист приводит слова святого Евода, одного из 70 апостолов, который годом Успения Богородицы считает 59-й ее жизни и 44-й от Рождества Христова. Святой Андрей Крицкий представился в 712 году, и святой Симеон Метафраст, X век, не определяют точное число лет жизни Матери Божией и говорят лишь, что она представилась в довольной старости. Святой Дмитрий Ростовский, объясняя эту разницу показаний и делая общий приблизительный вывод о времени Успения Пресвятой Богородицы, говорит следующее. Сицевому многих писателей о летях жития Пречистой Богородицы не согласию. Да не удивляемся. В табо времена непрестанному лютейшему гонению на церковь належащую, не бе времени к писанию книг и исследование лет и деяний церковных подробно. Не такобо писаниями тогда, якоже устную проповедью страдальческими подвигами веры Христова, расширяющейся. Аще же и бываху, когда писатели книг, то не в долзе и сами мученически кончевахуся. Книги их с сожжению предавахуся от нечестивых гонителей. Да держится оба. Его же кто изволяет писателя и числителя лет Пресвятые Богородицы. Мощно же разусудите, яко достовернейшее есть повествование писателей тех, и же позднейшее лето Пресвятой Богородицы житию написаше, и в старости, довольный, в нестаряемую жизнь прийти-ю рекоша. Рассуждается же то и отсюду, во успении Пресвятой Богородицы, при погребении пречистого тела ее, со святыми апостолами бяше святый Дионисий Ареопагит, а Дионисий от святого апостола Павла во Афинах ко Христу обращен, в лето, по известному достоверных историографов и летописцев исследованию от воплощения слова 52-е, аще же представися пречистая дева по Ипполиту в лето от воплощения Христова 43-е, или по Еводу в лето 44-е, или по Евсевию и Месяцесловам в лето 48-е, то как можешь быть и святой Дионисий на успении я, послежде же в лето 52-е ко Христу обращенный. Уба, представися, пречистая дева, позди, по обращению уже Дионисию, и бяша той святые на успении я с прочими святыми апостолами и апостольскими мужи. Серафимы, от еврейского пламенные, огненные существа. Святый пророк Исаия на видении Господа Саваофа так описывает Серафима. «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал лице свое, двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь в Саваоф! Вся земля полна славы Его». Глава 6, стих с 1 по 3. Это видение пророка показывает, что серафимы – ближайшие к Богу, высшие духовные существа. В небесной иерархии святого Дионисия Ареопагита они занимают первое место среди чинов ангельских. Горний, высший небесный. Иезекииль, глава 41, стих 7. Колоссаим, глава 3, стих 3. Матерь Божия поселилась в доме святого Иоанна Богослова со дня крестных страданий Господа Иисуса, как передает об этом сам возлюбленный ученик Христа. От Иоанна, глава 19, стих с 25 по 27. Сион, в переводе с еврейского, под ним значит открытое палимое солнцем место, а по другим – высокое, знаменитое место или крепость. Сион – юго-западная гора в Иерусалиме, на которой возвышается Иерусалимская крепость. Она со всех сторон окружена долинами. На западе – долины Гион, на юге – Геннон, на севере и востоке – Керапион. До времен Давида Сион находился во власти Иевусеев, и они имели здесь свою крепость. Давид взял ее, распространил, обстроил и украсил. И с этого времени Сион сделался городом Давидовым и столицей Иудеи. Вторая царств, глава 5, стих 7 по 9, глава 6, стих 12, 16. Третье царств, глава 8, стих 1. Первая Паралипоменон, глава 14, стих 4 по 8. Давид воздвиг здесь новое укрепление. Вторая царств, глава 5, стих 9. Первая Паралипоменон, глава 11, стих 8. Которые довершали и поддерживали следующие цари. Третье царств, глава 9, стих 19, 24, глава 11, стих 27. В скалах Сиона были гробницы Давида и других царей. В Священном Писании Сион называется просто Сионом, городом Давидовым, горою святою, жилищем и домом Божиим. царственным городом Божиим, принимается за сам Иерусалим, за колено Иудина и царство Иудейское, за всю Иудею и за весь народ иудейский. У пророка все он часто означает царство Божие во всей его полноте, на земле и на небе, до окончательного завершения его в вечности. Наконец, в преобразовательном смысле Сион представляет как место жительства Божие на небесах, как место высочайшего откровения славы его. Евреям глава 12 стих 22. Так Бог поставил сына своего царем, Псалом 2 стих 6. Оттуда приходит спасение Израилю, Псалом 8 стих 7, Псалом 52 стих 7. Оттуда является Бог во славе своей, Псалом 49 стих 2 по 4. Туда придут искупленные Господом и радость Божия на главе их. Исаия глава 35 стих 10. Елеонская или Масличная гора получила свое название от растущих на ней в большом количестве маслин. Она лежит к востоку от Иерусалима и часто упоминается в Священном Писании, особенно Нового Завета. Отделяясь от Иерусалима потоком Кедрон, она высится над городом, поднимаясь в конечном пункте на так называемой горе Вознесения до 2665 футов над уровнем моря. Она представляет собой хребет, имеющий четыре главных возвышения и переходящий далее к востоку в долины и равнины. С горой Елеонскую связаны многие библейские события. Через эту гору Давид бежал от возмутившегося сына Авессалома, 2 Царств, глава 15, стих 20. Пророк Иезекииль видел здесь славу Господню, глава 11, стих 23. Но особенно эта гора тесно связана с событиями земной жизни Христа Спасителя, который любил удаляться сюда для ночной молитвы. В Вифании, лежащей на этой горе, находился дом Лазаря, который часто посещал Господь. С Елеонской горы Спаситель оплакивал Иерусалим, с ней же он совершил торжественный вход в него. Лука, глава 19, стих 37. На ней он провел ночь пред предательством его Иуды Искариотским, и с нея же вознесся на небо. Деяния, глава 1, стих 2. В настоящее время гора Елеонская изобилует памятниками о событиях жизни Христа Спасителя, и лучшим из них является храм Вознесения Господня, высящийся на самой вершине горы, откуда открывается чудный вид на всю окрестность святого города. Архангел, начальник ангелов, 1 Солунин, глава 4, стих 16, Иудеям, глава 1, стих 9. Священное Писание различает в ангелах разные чины или степени, которых указывает 9. Серафимы, херувимы, престолы, господство, силы, власти, начало, архангелы и ангелы. Бытие, глава 3, стих 24. Исход, глава 6, стих 2. Колоссаям, глава 1, стих 16, Ефесянам, глава 1, стихи 20-21, Римлянам, глава 8, стих 38, 1 Солунинам, глава 4, стих 16, Иуда, 4 стих. Из Священного Писания известны имена некоторых архангелов. Михаил, означающий «кто как Бог», Даниил, глава 10, стих 13, Иуда, стих 9, Апокалипсис, глава 12, стих 7, Гавриил, муж Божий, сила Божия. Деяния, глава 8, стих 16. Лука, глава 1, стих 26. Рафаэл, помощь, исцеление Божия. Давид, глава 3, стих 16. Глава 11, стих 1. Уриил, огонь и свет Божий. 3 Ездры, глава 4, стих 1. Глава 5, стих 20. И Салафиил, молитва к Богу, 3 Ездры, глава 5, стих 16. Иеремиил, высокий или высота Божия, 3 Ездры, глава 4, стих 36. К архангелам причисляются еще Иегудиил, хвала Божия, и Варахиил, благословение Божие, имена коих не встречаются в Священном Писании. Гиена есть воспроизведение еврейского слова, означающее долины Енномы или сынов Енома. Под этой долиной, разумеется, глубокая и узкая горловина, где иудеи некогда в период царей приносили своих детей в жертву Молоху. 4 Царств, глава 23, стих 10. Иеремия, глава 7, стих 31. В позднейшие времена она служила местом для свалки всякого рода нечистот. Причем для уничтожения последних здесь постоянно поддерживался огонь. Поэтому долина Янума сделалась символом места вечных мучений. В этом именно смысле, в смысле ада, и употребляется слово «гиена» в Новом Завете. Матфей, глава 5, стих 29-30, глава 10, стих 28, глава 18, стих 9, глава 23, стих 15. Марк, глава 9, стих 43-45. Лука, глава 12, стих 5. Иаков, глава 3, стих 6. Святые апостолы и евангелист Иоанн, сын Зеведея, зажиточного рыбака из Вифсаиды. Сначала ученик святого Иоанна Крестителя, впоследствии был призван Господом на проповедь евангельскую от сетей рыболова и сделался учеником, которого любил Иисус Христос. Иоанн, глава 19, стих 26. Он был одним из трех ближайших к Иисусу Христу учеников, которые одни могли присутствовать при величайших событиях его жизни. При воскрешении дочери Иаира, Лука, глава 8, стих 41 по 46, преображение, Марк, глава 9, стих 2, и душевном томлении в Гефсимании, Матфей, глава 26, стих 37. Он стоял пред крестом Спасителя с Матерью Господа и сподобился от него наименование «Ея сыном», Иоанн, глава 19, стих 26-27. Поэтому святой апостол Иоанн не оставлял Иерусалима, где пребывала Пресвятая Дева Мария, до Успения Богоматери. В это время он вместе с апостолом Петром проповедовал о Христе, терпя гонения от Синедриона, доходившие до бичевания. Деяния, глава 5, стих 40. По выходе из Иерусалима возлюбленный ученик Христов проповедовал Евангелие в Малой Азии, особенно в Ефесе. В гонение Домициана, императора 81-96 года, он был сослан на остров Патмос за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Апокалипсис, глава 1, стих 9. И здесь удостоился неизреченных откровений, описанных в Апокалипсисе. При императоре 96-98 год Нероне святой апостол Иоанн был возвращен из заточения и поселился в Ефесе, следя за жизнью окружающих церквей и предпринимая путешествия для личного их обзора. Последние годы своей жизни апостол Иоанн проводил суровую жизнь, питался лишь хлебом и водою, не стриг своих волос и одевался в простые полотняные одежды. От старости он не имел уже сил проповедовать Слово Божие даже и в окрестностях Ефеса. Теперь он только поучал епископов церкви и воодушевлял их неустанно учить народ Слову Евангельскому, а особенно помните проповедовать первую главную евангельскую заповедь, заповедь любви. Когда, рассказывает блаженный Иероним, святой апостол дошел до такой немощи, что ученики его с трудом лишь приносили его в церковь, и он не мог уже произносить продолжительных поучений, то он ограничивал свои беседы непрестанным повторением такого наставления: «Детки, любите друг друга». А когда однажды ученики спросили его, зачем он непрестанно повторяет им это, и он ответил: «Сие есть заповедь Господня, и если ее соблюдете, то и довольно». На закате дней своих святой апостол пользовался особенной любовью всего христианского мира. Он был в это время единственным апостолом, самовидцем Господа, так как все другие апостолы уже скончались. Весь мир христианский знал о том, что святой Иоанн был любимейший ученик Господа. Посему многие искали случай видеть апостола и считали за честь и счастье коснуться его рис. В начале II века при Трояне, император 98-117 годы, святой апостол Иоанн скончался в Ефесе через 72 года по Вознесении Господне. Святой апостол Иоанн написал Святое Евангелие, три послания и Апокалипсис, или Книгу Откровений. Евангелие написано Иоанном уже в глубокой старости, в самом конце первого века по Рождеству Христову. Епископы Ефеса и всей вообще Малайзии, опасаясь умножающихся в то время лжеучений о лице Господа Иисуса и, предвидя скорую кончину святого апостола, просили его дать им свое Евангелие, новое, сравнительно с тремя уже имевшимися. Действительно, в своем Евангелии, написанном по внушению Святаго Духа, святый Иоанн говорит о том главным образом, о чем нет речи у евангелистов Матфея, Марка и Луки. В своем Евангелии святой Иоанн излагает главным образом не события земной жизни Господа, а возвышенные речи о Боге, Боге Слове, то есть Сыне Божием, и беседы Спасителя о духовном возрождении в Духе Святом, глава 3, о живительной влаге, вода живая, удовлетворяющая духовную жажду людей, глава 4, о жизненном хлебе, хлеб животный, питающий душу человека, глава 6, о таинственной дороге, ведущей к истине, о двери на пажить спасения, о свете и теплоте. Вот всеми этими именами святой Иоанн разумеет самого Господа Иисуса Христа, который есть вода живая, хлеб духовный, свет, дверь нашего спасения, истина, правда, Бог. Он наш Спаситель, от века сущий с Богом, в Боге и сам будучи Бог. А Бог – это и есть высочайшая любовь, так возлюбившая мир, что она и Сына Своего не пощадила, но послала в мир на страдания для искупления людей и спасения их от греха, проклятия и смерти. Такие же истины раскрывает святой Иоанн и в своих посланиях, написанных в городе Ефесе. В них он опровергает лжеучения еретиков, не признававших пришествие Христа во плоти, указывая на действительность воплощения и истинность учения Спасителя мира, призывает христиан быть христианами не по имени только, но и по жизни, которая должна быть осуществлением главной заповеди о любви к Богу и к ближним. Апокалипсис изображает будущую судьбу Церкви Христовой. По высоте учения святого апостола и евангелиста Иоанна о богословии, изложенном в его писаниях, ему усвоено наименование богослова. Святой Иоанн Богослов изображается на иконах с орлом, потому что, подобно тому, как орел высоко парит в небесах, так и Иоанн в своих писаниях поднимается до самых высоких религиозных истин. Святой Иаков Алфеев, один из 12 апостолов, так называемый еще Иаков Меньший, Марк, глава 15, стих 40, или брат Господень, Галатам, глава 1, стих 19, был сын Алфея или Клеопы. Он называется братом Господним потому, что принадлежал к числу двоюродных братьев Иисуса Христа по матери Марии Клеоповой. Апостол занимал почетное место в первоначальной общине христианской и был первым епископом Иерусалимской церкви. Святой Иаков отличался необычайной строгостью жизни, которая доставила ему титул праведного. По свидетельству иудейского историка Иосифа Флавия, иудеи побили святого Иакова камнями. После святого Иакова осталось соборное послание, состоящее из 5 глав и написанное прекрасным греческим языком. В этом послании святый Иаков с особенной силой указывает на необходимость для христианина добрых дел, без которых вера мертва. Святого Иакова приписывается составление литургии, носящей его имя. Гефсимания. С еврейского «масличное точило». Место подножия Елеонской горы, знаменитое тем, что тут совершилось искупительное томление Спасителя, и была принесена им его первосвященническая молитва. Марк, глава 14, стих 26, 32. Лука, глава 22, стих 39. Иоанн, глава 18, стих 1. По преданию, восходящему к IV веку, Гефсимания лежала в 50 саженях к востоку от моста через Кедрон. Теперь Гефсимания – квадратное пространство, сажен с 70, обнесенное стеной. Внутри находится садик с 8 древними маслинами. Святой апостол Павел, величайший проповедник христианства среди язычества, получивший за это наименование апостола языков, родился в Тарсе, главном городе Малоазийской области Киликии, который славился греческой академией и образованностью своих жителей, родили святого Павла, были фарисеи, строгие ревнители Моисеева закона, Деяния глава 23 стих 6, и происходили из колена Вениаминова. До обращения в христианство святой апостол носил имя Саула в честь царя Саула. Главное образование он получил в Иерусалиме под руководством знаменитого иудейского учителя Гамалиила, отличавшегося по сравнению с другими законниками большую широтою воззрений. По приверженности к закону Моисееву Саул сделался гонителем христиан и был одним из ближайших участников побиения камнями первомученика Стефана. Деяния глава 7, глава 8, стих 1. Но на пути в Дамаск, куда был послан Синедрионом для преследования христиан, будучи поражен внезапным явлением небесного света и воззванием гонимого им Христа, обратился в христианство и в Дамаске принял святое крещение. Из яростного гонителя христиан Савла он превратился в великого проповедника христианства, святого апостола Павла. Деяния, глава 9, стих 20-26. По возвращении в Иерусалим он был принят в святое общество апостолов. Во время многочисленных путешествий для распространения христианства святой апостол Павел пронес Евангелие от глубины Азии до Рима и даже, по преданию, до Испании и Британии. В царствовании Нерона он вместе со святым апостолом Петром принял в Риме в 64 году мученическую кончину через усечение мечом. За свои великие проповеднические труды святой апостол Павел назван церковью первоверховным. Ни один из апостолов не оставлял столько писаний, как апостол Павел. Ему принадлежат 14 посланий, которые были написаны в разное время и по различным обстоятельствам, но которые все составляют яркое выражение его религиозно-нравственного мировоззрения, как и отражение религиозно-нравственного состояния мира в то переходное время. В этих посланиях богодухновенного апостола видим первую чисто богословскую систематизацию христианского учения. Святой Дионисий Ареопагит, член Афинского Ареопага, был по свидетельству Деяний апостольских, глава 17 стих 34, обращен в христианство проповедью святого апостола Павла. По словам церковного историка Евсевия, он был первым афинским епископом и запечатлел свое служение, как говорит апология Аристида, мученическую смертью при Домициане в 96 году. Святой Ерофей тоже был членом Афинского Ареопага и также обращен в христианство святым апостолом Павлом. Им же он был поставлен во епископа Афинского. Святой Ерофей скончался в первом веке. Святой Тимофей, уроженец Малой Азии, Дервии или Листры. Деяния, глава 16, стих 1, глава 20, стих 4. 2 Тимофею, глава 3, стих 4. Своим обращением ко Христу обязан проповеди святого апостола Павла, который поэтому называет его своим сыном. 1 Коринфянам, глава 4, стих 17. 1 Тимофею, глава 1, стих 2. Он был постоянным спутником святого апостола Павла в его путешествиях с проповедью Евангелия. Римлянам, глава 16, стих 21. 1 Коринфянам, глава 16 стих 10, 1 Солунинам, глава 3 стих 2. Рукоположенные впоследствии, по преданию самим апостолам, во епископа Ефесской церкви Тимофей свое 15-летнее епископское служение окончил мученическую смертью. По одним в царствование Домициана 81-96 годы, по другим на Нервы 96-98 годы. Святого Тимофея побило камнями в один языческий праздник толпа язычников, раздраженные его обличительной проповедью. Святой апостол Петр, сын Ионин, брат Андрея, один из трех ближайших учеников Христа Спасителя, родом из галилейского города Вифсаиды, из рыбарей, призван к апостольству самим Иисусом Христом. Матфея, глава 4, стих с 18 по 20. Он первый назвал Спасителя Христом, Сыном Бога Живаго. За это было удостоено от Господа название камне, на котором созиждется церковь. Матфея, глава 16, стих 17 по 19. Три раза он отрекался от Христа, но горьким раскаянием возвратил любовь Господа. По воскресении Господа апостол Петр I в день сошествия Святаго Духа выступил с проповедью о Христе, воскресшем. Деяния, глава 2, стих 14. Он с апостолом Иоанном низвел Святаго Духа на самарян, крещенных Филиппом, обратил Корнилия сотника, открыв доступ в церковь и язычникам, утвердил Антиохийскую церковь. Затем он проповедовал о Спасителе в Сирии, Понте, Галатии, Каппадокии, Пергаме, Вифинии, Иллирике и Италии. Словом, от Вавилона до Рима. Здесь, в Риме, по приказанию Нерона, апостол распят в 64 году вниз головою, о чем святой Петр просил сам, не считая себя достойным умереть на кресте, как Господь. Апостол Петр оставил два послания, писанные к христианам из иудеев, рассеянных между язычниками. Святой апостол Фома был родом галилеянин. По вознесении Господнем проповедовал Евангелие в Палестине, Месопотамии, Парфии и других странах восточных. В Индии проповедь свою запечатлел мученическую смертью в городе Мелипури или Малипури. Святой Игнатий был учеником апостола Петра и Иоанна Богослова. Отношение Христа в своем сердце именуется богоносцем. После святого Еводу он был 40 лет епископом Антиохийской церкви с 68 по 107 годы. Видел легия ангелов, попеременно поющих славу Божию, и по указанию всего видения установил в церкви пение на два лика. В царствовании Трояна был в оковах сослан в Рим и повержен на растерзание львам на амфитеатре римском 20 декабря 107 года. Кости его были собраны верующими и, как священные сокровища, принесены в Антиохию. От него осталось 7 посланий, проникнутых духом апостольским. Память его 20 декабря, день представления, и 29 января, перенесение мощей. Кипр. Остров на северо-восточном конце Средиземного моря. Иверская земля, нынешняя Грузия. Афонская гора, Афон, по-гречески Святая гора. Узкий гористый полуостров, вдающийся в архипелаг Эгейское море. Известен как центр иноческой жизни для греческого Востока. Иноческая жизнь здесь появилась в древнее время, хотя несколько позже, чем в Сирии и Палестине. Для русской церкви Афон имел по 17 век большое значение. Здесь постригся отец русского монашества, преподобный Антоний. Здесь в богатых монастырских библиотеках получали наиболее широкое по тому времени религиозное образование наши иноки, ходившие на Афон, например, преподобный Нил Сорский. Существует достойная вера сказания о том, что Ювеналий, патриарх Иерусалимский, утверждал на основании предания пред императором Маркианом 450-457 годы достоверность распространившихся в то время сведений о чудесном вошествии Богоматери с плотью на небо. Он даже прислал в Царьград погребальные пелены Богородицы, которые царица Пульхерия положила построенном ею храме Богоматери во Влахерне в начале царствования Маркиана. Это предание о Ювеналии записано 2 июля в Мстислове императора Василия X века. Автор коего, если не сам император, то житель Царьграда, без сомнения знал на основании достоверных источников о погребальных пеленах во Влахернском храме. Подробно же об этом говорит историк Никифор Калист XIV века. Понятно отсюда, что в Царьграде при Маркиане и Пульхере совершалось празднование Успения Божией Матери, о котором наглядно говорили погребальные пелены ее. По стишным прологам видно, что праздник Успения совершался во Влахерском храме. Трудно представить, что в Царьграде, который Константином Великим поручен покрову Богоматери, в котором ей построен был не один храм самим Константином и 3 храма Пульхерию, не было празднования Успения Пресвятой Девы в IV веке или, по крайней мере, в V веке, когда, праздновались дни многих святых. Поэтому несправедливо мнение, утверждающееся на свидетельстве историка Никифора, что празднование Успения введено впервые императором Маврикием 592-602 годы. Никифор говорит, император Юстиниан установил, чтобы во всем мире чтился как праздничный день Сретения. Юстин сделал то же в отношении к святому Рождеству Христову, а недолго спустя Маврикий повелел, чтобы Успение Пресвятой Богородицы праздновалось 15 августа. Слова Никифора надо понимать так, что Маврикий сделал сей праздник более торжественным и, главное, установил определенный день празднования 15 августа. До этого времени некоторые праздновали Успение в январе. В древнем римском Иеронимовом мартирологе Успение Богородицы показано 18 января, а 15 августа – взятие на небо. Григорий Турский в представлении 594 года говорит, что преславное восшествие Богоматери на небо во Франции праздновалось в 11 месяце, то есть в январе, считая от марта. В коптских и абиссинских памятниках 16 января показано Успение, и 16 августа – Вознесение Богоматери на небо. Затем праздник Успения находится в сакраментарии Папы Геласия I 492-496 годы. Целым веком ранее императора Маврикия. Он находится в IV и не позднее V века в одном римском календаре 15 августа. А известно, что другие великие праздники, за исключением Рождества Христова, явились на Западе с Востока, как видно из названий их в древних календарях. Тоже должно думать и о празднике Успения. На Востоке в начале VII века говорил на этот праздник слово «Модест», патриарх Иерусалимский, представление 634 года. В этом же веке и в начале VIII святой Андрей Критский, представление 712 год, говорит в трех словах на Успение о торжественном праздновании этого дня. Праздник Успения находится в самом древнем, дошедшем до нас праздничном Евангелии 715 года и во всех других календарных памятниках VIII и последующих веков. Без сомнения, рассуждает вслед за вышеприведенными соображениями известный агиолог Сергий епископ Владимирский, вера христиан в восшествие Богоматери на небо прославленной плоти истинна. Если Енох из мира допотопного и пророк Илия из мира подзаконного восхищены на небо с плотью, уже ли пречистая плоть чистейшей Херувима, славнейшей Серафимов, предана тлению, сонма мучеников-подвижников, прославлены нетлением благоухающих мощей, изливающих токи исцелений, телеса многих из них, бывших безвестными, после немаловременного пребывания в земле, открыты верными видениями и чудесами, а пречистое тело Богоматери, хотя бы и нетленное, где-либо сокрывается в земле в безвестности. Нет, ни в одном углу христианского мира части мощей Богоматери. Это потому, что вера в восшествие Ия на небеса с пречистую плотью весьма древняя, современна апостолам и мученикам. Пояс Богоматери, святые одежды Ия, открыты для чествования миру христианскому, хранимые с благоговением, разделяемые по лицу земли на части, они творили и творят чудеса. Многочисленные иконы ее всюду изливают столько исцеления и знамения, а святое тело ее неизвестно, где в земле. Нет, это невозможно. Святые мощи прославленных мучеников в течение времени иногда подвергаются по грехам живущих на земле общей участи земной, действию огня, наводнений, землетрясений, поруганию от варваров. Этого не допущено в отношении к пречистому телу Богоматери. Оно не оставлено случайным переменам приходящего мира, но и не унижено пред телами святых безвестным сокрытием земле. Оно несравненно более возвышено над ними преславным вознесением на небеса. Полный месяц слов Востока, том 2, Святой Восток, архиепископ Сергий, Владимир, 1901 год, август, 16 число, страницы 323 по 326.